приятно. Каждый день все так похоже, мысли так же регулярны. Выгляжу так неопрятно, ну и что если это правда? Главное, я что добрым человеком иногда бываю. Не могу найти смысла, потому что не хочу. Жил бы ради вас, но я вам всем не по плечу. И даже в чем сакральный смысл моей жалкой жизни? Чтобы убивать себя вредной крутой СКС. О господи, что? Да что такое? Хоть бы раз себя психопатом не строил, да. Мне бы спрятаться внутри тихой желчной среды. Но хотел бы жить так же круто, как и вы. Да и сам от себя, что понравится кому-то. Это так неправильно, но зато много подруг. Был нормальный, пока не сдружился в детстве с очень плохим человеком. Ну а что если я агрессивный, ты в этом виноватый? Для тех, что не говорят мне правду. Я заебался это терпеть. Я заебался каждый чертов день. Что не говорят мне правду. Я заебался это терпеть. Я заебался каждый чертов день. Меня верили учителя, а я все проебал. Простите вы меня, не хотел бы строить из себя крутого, но общество вокруг меня заставляет делать это. Я не умею управлять самим собой, но я умею управлять другой. Не надо прощать меня за всякую гнить. Я все построил, чтоб получилось бы о моей персоне. Но, увы, это было так, если все бы не простил. Писал бы треки о чем-то другом, если бы жизнь не крутилась кругом. Солнечные дни меня не вдохновляют, дожди, гроза мне помогают. Я бы забыл о страшно плохом, если был бы нормальным, но... Я агрессивен, и ты в этом виноватый. Нахер тех, что не говорят мне правду. Я заебался это терпеть. Я заебался каждый чертов день. Я агрессивен, и ты в этом виноватый.